Глава 6. Новый имидж. В мужскую часть общежития я еле плелась, оттягивая момент неизбежной встречи. Добравшись, встала посреди холла и покрутила головой. У кого узнать, где комната Влада? Как назло, холл пустой. А что, если я не найду Влада и не смогу позвать на занятие? Тогда нам не придется общаться. Я тут же представила ментора Алистера и поморщилась. «Нет, это не вариант. Слабакам в академии не место. Кем он сочтет меня, если я даже напарника не в состоянии отыскать? Идиоткой, не меньше». На лестнице послышались шаги. Какой-то парень спускался в холл. Я уже открыла рот, чтобы задать вопрос, да так его и захлопнула, узнав в нем одного из спутников Зои. Это он обозвал меня отбросом. Общаться с ним не было никакого желания, по крайней мере, с моей стороны. А вот парень мной заинтересовался. Подойдя ближе, он остановился, и мои брови изумленно приподнялись. Под его левым глазом красовался синюшный фингал. Вот это обновление внешности! В прошлую нашу встречу лицо парня было в порядке. «Напоролся на угол», — пояснил он, указав на синяк. Я хмыкнула, не поверив. Очевидно же, что синяк от удара кулаком. «Он кого-то достал помимо меня? Видимо, это такой характер». Но сейчас парень, как ни странно, вел себя нормально. Он вроде ничего такой, когда рядом нет белокурых красоток. «Я ищу комнату Влада», — сказала я. «Ментор Алистер велел прийти на следующее занятие с напарником». «Практика», — понимающе кивнул парень. «Рекомендую не становиться в первый ряд. Комната Влада на втором этаже, третья справа». Он указал на лестницу, и я, поблагодарив, двинулась туда. «Знакомство с парнями — последнее, что мне сейчас нужно». «Дэниел Бривистер!» — донеслось мне в спину. «Это мое имя!» Я чуть не споткнулась на первой ступени лестницы. «Дэниел Бривистер! Так звали жениха Ингрид!» Собственно, это все, что мне о нем известно. Я читала его показания, ничего нового и интересного, а потому говорить мне с ним было не о чем. И все же от этой встречи стало не по себе. Как же все тесно переплетено в этой академии. Я поспешила подняться на второй этаж. Там было пусто, и я прямиком направилась к нужной двери. Подняв руку, уже собралась постучать, когда из комнаты донеслись голоса. «Мне не нравится, что эта выскочка ошивается вокруг тебя», — заявил женский голос. Я скривилась. Не ожидала, что будут обсуждать меня. Судя по голосу, Зои устроила Владу скандал. Вот только ревнивой невесты мне не хватало. Наша пара и так висит на волоске. Если еще Зои будет давить на Влада, все может сорваться. Похоже, придется быть милой с этой девицей. Она не должна видеть во мне угрозу. Но как же я ненавижу подобное притворство? «Она мой напарник», — ответил Влад. «Так исправь это!» Заслушавшись, я так и не успела постучать. Дверь распахнулась раньше. Зоя наверняка хотела эффектно выскочить из комнаты, но наткнулась на меня. Глаза красотки сверкнули ненавистью, когда она поняла, кто перед ней. «Подслушиваешь? Хотя чему я удивляюсь, ты же...» Она силилась подобрать слово, и я облегчила ее муки, подсказав. «Выскочка?» «Именно!» Резко обернувшись в комнату, Зоя выпалила. «Она уже ходит к тебе в гости?» «Вообще-то мы скоро будем жить вместе», — донесся хриплый голос Влада. Эту фразу могла сказать я, если бы хотела позлить Зои, но это было не в моих интересах. А вот почему ее произнес Влад — загадка. Он как будто нарочно дразнил невесту, но очередной взгляд под названием «Я тебя придушу» достался, конечно, мне. Этот мир несправедлив. Раздались шаги, и к двери подошел Влад. Я невольно окинула его взглядом. Таким неуязвимого я еще не видела. На нем были домашние штаны из мягкой ткани, низко сидящие на узких бедрах, и белая майка, открывающая накачанные руки. Идеальная мужская фигура, чтоб ее. При этом взъерошенные белые волосы придавали ему неформальный вид, просто поразительное сочетание уюта и искушения. Молчание затянулось. Надо было что-то сказать, но я настолько растерялась от непривычного внешнего вида Влада, что забыла, зачем вообще явилась. В итоге выпалило первое, что пришло на ум. Почему у Дэниела синяк под глазом? Я хотела этим вопросом немного разрядить напряженную обстановку, рассчитывая на забавную историю о неуклюжем парне, но сделала только хуже. «Он плохо отзывался о моем напарнике», — заявил Влад. Я недоверчиво хмыкнула. «Это он обо мне, что ли?» «Ну да, Дэниел в самом деле прилюдно оскорбил меня, но чтобы Влад заступился за меня, ударил друга...» «Да ну, не верю!» «Ведь тогда получается, что я ему не безразлична. Может, он даже хочет мне понравиться?» «Нет», — я тряхнула головой. «Это уже похоже на бред». «Дэниел усвоил урок. Больше этого не повторится», — добавил Влад. «Он как будто ждал от меня благодарности, мол, посмотри, какой я хороший, как я ради тебя стараюсь». «Это он заботится обо мне или хочет, чтобы я так думала?» «Тёмные твари! А ведь я прониклась!» «Парень, заступающийся за тебя, это всегда приятно. Работает безотказно». Я дала себе мысленный подзатыльник. «Соберись, Рия! Перед тобой бывший напарник Ингрид, скрывающий правду о ее исчезновении. Скорее уж, Влад придумал новый способ, как избавиться от меня, не морая рук. Зои вон как посмотрела после его слов. Сразу видно, точно меня прикончит». Убрать неугодного напарника руками невесты? Чем не вариант? Ситуация накалялась с каждой минуты, и я поспешила сказать то, ради чего пришла. Ментор Алистер велел прийти на следующее занятие с напарником. «Я буду», — кивнул Влад. Вот так просто. Собственно, на этом разговор можно было считать законченным. И я поспешила уйти, радуясь про себя, что не пришлось общаться один на один с Кавендишем. Что-то он подозрительно сговорчивый и милый, это настораживает. Да что там, выбивает почву из-под ног. Я совершенно растерялась. Общение с Владом и его невестой выбило меня из колеи. Надо было прийти в себя, и я решила, что пора подкрасить волосы. Монотонные занятия всегда успокаивали. К тому же я должна выглядеть безупречно. Любой, даже крохотный изъян во внешности может меня выдать. Вооружившись косметичкой, я отправилась гулять по территории Академии в поисках укромного уголка. Здесь было где развернуться. Несколько учебных зданий, общежития, парк, столовая с кухней, оранжерея, прачечная и куча хозяйственных построек, назначение которых мне неизвестно. Меньше всего студентов интересовал парк, поэтому я выбрала его. Нарочно предпочла дорожку подальше от основной. Та привела меня к забору вокруг академии. Двинувшись вдоль него, я наткнулась на небольшую постройку, похожую на сарай. На двери висел замок, самый простой. Похоже, внутри нет ничего ценного. Это мне на руку. Открыть замок в состоянии любой маг. Деструктор просто развеял бы его прикосновением руки. Разрушение оно такое, бессмысленное и беспощадное. Конструктор — другое дело. Мы не уничтожаем, мы создаем. Но если на замке стоит магическая защита, то будет сложнее. Прикоснувшись к нему, я прислушалась к своим ощущениям. Защита действительно есть, но, что забавно, лишь от магии разрушения, но не от созидания. Деструкторы уверены, что ни один конструктор не проберется на территорию Академии. Я хмыкнула. Сюрприз! Изучив механизм замка, я сотворила подходящий ключ, который без труда его открыл. Вот она, наглядная разница между двумя видами магии. Внутри стояли лопаты, грабли, ведра и прочий садовый инвентарь. Да это же кладовая садовника. Судя по ржавчине на инструментах, ими давно никто не пользовался. В сарае просто складывали все старое и ненужное. Есть шанс, что сюда редко заглядывают. Это место идеально подходило под мои нужды. Здесь даже кран с водой есть, видимо, для полива растений. Не хватает лишь одной важной детали — зеркала. Без него будет проблематично покрасить волосы. Благо, в моей косметичке есть небольшое зеркальце. Я установила его на полку. Теперь здесь все необходимое, можно приступать. Размешав краску в плошке, я аккуратно нанесла ее на волосы. Осталось подождать сейчас. Я провела его с пользой, выполнила задание на завтра. Затем пришло время смыть краску, и вот с этим возникли проблемы. Вода в кране есть, но раковина была слишком маленькой, кран низким, а напор воды слабым. Я промучилась еще с час, прежде чем промыла копну своих длинных и густых волос. Но на этом мои мытарства не закончились. Теперь волосы надо высушить, желательно не потратив на это остаток дня. В раздражении я уставилась на собственное отражение в зеркале. Длинные густые волосы — это прекрасно, но никогда их надо постоянно красить. Мне придется обосноваться в этом сарае, чтобы поддерживать их в нужном цвете. Я не могу себе этого позволить, и как быть? Взгляд бесцельно блуждал по полкам, словно там можно найти подсказку. Удобрения, горшки, грабли, секатор, еще что-то. Стоп! Я вернулась к секатору. А ведь это идея! Я не могу сделать волосы менее густыми, но мне под силу их укоротить. Это значительно облегчит мою жизнь. Такая резкая смена имиджа, конечно, вызовет вопросы, но мало ли какие тараканы в голове у странной первогодки. В конце концов, короткая стрижка — не редкость среди столичных женщин. Недолго думая, я приступила к делу. Секатор, скажу я вам, тот еще рабочий инструмент, но мне все же удалось добиться каре. Пока я была занята делом, волосы как раз просохли. Я придирчиво изучала свое новое отражение. Длина вышла примерно до плеч. Линия обреза могла быть и ровнее, но будем считать, что так задумано. Новая мода и все такое. В общем, получилось недурно. Мне даже шло. В облике появилась дерзость, отражающая мой характер. Стрижка зарядила меня уверенностью. Вот теперь я готова противостоять очарованию Влада Кавендиша.